Агге он тоже дал отпуск до конца лета. Уборку в квартире делали раз в неделю уборщицы из бюро услуг. Дом в Перчесе стоял запертый. Сеттера Оливер отвез к отцу, которому необходимо было общение, хотя бы с собакой. Когда в одно из воскресений Олли приехал навестить отца, то был тронут, видя, с какой заботой тот ухаживает за садом, выращенным руками жены. Джордж раньше терпеть не мог возиться в земле, но теперь все свое время проводил в саду, выращивая розы. «Как дела, папа?» «Ничего, только вот ужасно тихо стало, особенно после того, как дети уехали и ты. Мы с Маргарет время от времени выбираемся куда-нибудь поужинать. Очень много приходится заниматься вопросами маминого наследства». Джордж в тот момент оформлял налоговые документы. Кроме того, кое-какие акции, которыми владела Филлис, намеревался перевести на внуков. Вечером Олли в грустном, задумчивом настроении возвращался на электричке в Нью-Йорк. Машина находилась в ремонте. От поездов он уже успел отвыкнуть. Он занял место, достал книгу и стал читать. Через несколько остановок кто-то сел рядом. Оливер искоса взглянул и увидел, что это была девушка с длинными темными волосами и коричневым загаром. «Извините», — сказала она, нечаянно толкнув его сумкой. Казалось, при ней было все, что только можно забрать с собой на уикенд. Притороченная к сумке теннисная ракетка била Оливера по ноге, пока девушка, наконец, ее не подвинула. «Извините за беспокойство». Олли кивнул, ответил, что все в порядке, и снова углубился в свою книгу. А она достала нечто похожее на рукопись и стала делать пометки. Оливер заметил, что девушка несколько раз присматривалась к нему. Наконец он с улыбкой поднял глаза. Попутчица была очень привлекательна, голубоглазая, без грима, с легкими веснушками на молодом лице, на вид не более 25-26 лет, волосы собраны сзади. «Как вам нравится книга?» — спросила она, когда поезд притормаживал у очередной станции. «Неплохая. Это был бестселлер летнего сезона. Оливер читал ее с интересом, хотя не особенно любил романы. Книгу дала ему Дафна и очень рекомендовала прочитать». «А рукопись вы читаете свою?» — поинтересовался Олли. Девушка рассмеялась, покачав головой, и показалась ему как бы немного старше в тот момент. На самом деле ей было 30 лет, но своей естественностью и свежестью она напоминала Оливеру некоторых подруг Мелиссы. От его внимания не ускользнуло, что у незнакомки приятный тембр голоса и умные глаза, пока она дружелюбным тоном объясняла, что читает и почему. «Я редактор. Мы выпустили книгу, которую вы читаете, поэтому я вас и спросила, нравится ли она вам. Вы живете за городом?» Она проявила к Оливеру интерес, но, похоже, ее интересовали все люди, о чем свидетельствовала открытость и легкость в общении. Кроме того, Олли заметил, что у нее очень красивые руки и плечи. «Раньше я жил за городом, а теперь живу в Нью-Йорке, во всяком случае, большую часть времени». «Все ясно», — решила она про себя. «Субботний воскресный папаша. Детей навещали?» Олли покачал головой, дивясь прямолинейности ее вопросов. «Нет, отца. Я тоже», — улыбнулась она. «У них с женой недавно родился ребенок». Она объяснила, что ее 63-летний отец женат в третий раз, а мать тоже вышла замуж и живет в Лондоне. «Интересное семейство». «Да», — ухмыльнулась симпатичная попутчица, — «его жена на 4 года моложе меня. Папочка никогда не терял зря времени». Она, правда, не рассказала Оливеру, что мужем матери является лорд Бронсон, и не стала хвастаться замками, поместьями отчима и роскошными приемами. В свое время она решила сбежать от этого всего и уехала работать в Нью-Йорк, как поступают многие люди во всем мире. Образ жизни родителей ей не подходил. «А чем вы занимаетесь?» Олли рассмеялся. «Забавная попалась девушка. Забавная, открытая, милая и чертовски хорошенькая. Работаю в рекламном бизнесе». Она хотела спросить, женат ли он, но сдержалась. «Да что вы говорите? Как мой папа? Его зовут Роберт Таунсенд. Может быть, вы его знаете?» «Так вот оно что, Таунсенд был одним из китов рекламы. Я его встречал, но не могу сказать, что хорошо с ним знаком. Теперь Олли решил, что пора представиться. Меня зовут Оливер Ватсон». Она крепко пожала ему руку. «Меган Таунсенд».